Глава 1. Что должно быть внутри тебя? Что должно быть в твоей голове, чтобы женщина твоей мечты была готова лечь с тобой в постель? Как нужно воспринимать мир, чтобы быть неотразимым для женщин? Однажды мы с моим приятелем зашли в одно учреждение, чтобы взять справку. Я ненавижу ходить по бюрократам, но справка была очень нужна мне для поездки за границу. И кроме того, этот мой приятель мне очень нравился. Он действительно умеет познакомиться и в этот же день переспать, как мне кажется, с любой женщиной. Почти всегда я вижу его рядом с очередной красоткой, которая влюбленно млеет от одного его присутствия. По сравнению с ним, я был маленькой рыбой-прилипалой, которая живет в окрестностях акульего рта и питается остатками с акульего стола. Он никогда не рассказывал, как ему удается притягивать к себе женщин, о которых мне можно было только мечтать. В общем, когда мы пришли в эту организацию, нам никто не мог сказать, где находится нужный нам кабинет. Мы шарахались по огромному зданию и искали место, где выдают справки. Бродя по нескончаемым коридорам и проходя мимо открытой двери, мы увидели чью-то свадьбу. Обстановка была очень торжественной, даже официальной. Некоторые мужчины были одеты в смокинги, женщины блистали в длинных до пола вечерних платьях. На нас были джинсы и кроссовки. Через приоткрытую дверь я увидел прекрасную блондинку. Ее волосы струились по круглым обнаженным плечам. Вырез на платье приоткрывал чудесной формы грудь. Она была окружена мужчинами, пытавшимися обратить на себя ее внимание. Мой приятель тоже увидел ее и сразу же приступил к действиям. Он вошел в дверь, обогнул толпу поклонников и, слегка наклонившись к ее очаровательной головке, что-то ей сказал. Я не расслышал слов, но видел, как он подал ей визитку и авторучку. Она что-то написала на визитке и, улыбаясь до ушей, отдала ее моему приятелю. Она дала ему номер своего телефона. Все произошло настолько быстро, что я не сразу понял, что стал свидетелем действия его метода снятия женщин. Ошарашенный, я спросил его, что он такого ей сказал. Он, усмехнувшись, взглянул на меня. В его взгляде я прочитал сожаление. Такой взгляд у меня бывает, когда я смотрю на инвалидов. Вот что он мне ответил. Я просто вошел и внимательно посмотрел ей в глаза. Когда я убедился, что она меня заметила, я негромко так, чтоб слышала только она, сказал: «Леди, простите меня, но, случайно увидев вас, я не смог пройти мимо. В отличие от этих джентльменов, у меня сейчас нет времени даже для короткой беседы, но я очень хочу встретиться с вами. Могу ли я получить номер вашего телефона?» Это было просто и очень сильно. Несколько фраз, которые прямо выражали его намерение, произвели поразительный эффект. Понимаешь, дружище, не всегда надо действовать с такой прямотой, но важно почувствовать и использовать тот внутренний настрой, который был у моего приятеля. Такая, как у него внутренняя убежденность, дает тебе возможность, как она дала мне, иметь столько и таких женщин, сколько и каких ты пожелаешь. Дорогая машина, блестящая внешность или везение не смогут притянуть к тебе столько женщин, сколько придут к тебе, когда ты будешь обладать такой внутренней убежденностью и настроем. Вот как можно выразить этот настрой. Я ни перед кем не должен извиняться за свои мужские желания. Я не должен ни перед кем оправдываться. Я иду по миру без извинений. Ты действительно хочешь научиться овладевать любой женщиной, которая тебе понравится? Тогда прекрати извиняться за себя. Не извиняйся за то, что тебе приятно смотреть на красивую женщину. Если она поймает твой взгляд и спросит, чего тебе надо, скажи ей, чего тебе надо. Скажи ей, что ты очарован ее совершенным телом, что тебе нравится им любоваться, а если она обидится и не оценит настоящего мужчину, который не извиняется за свои желания, отвернись от нее. Прекрати извиняться за желание встречаться с женщиной. Прекрати извиняться за желание уединиться с женщиной и за желание трахнуть ее. Это прямая, мощная, честная и деятельная установка. Она невероятно сильно заводит женщин, и ее невозможно обойти. Понимаешь, этот внутренний настрой передают даже не слова. Это тон твоего голоса, выражение лица, манера говорить, твои жесты и движения – все твое поведение передает этот настрой сильнее и точнее, чем любые слова. Сказанное не означает, что ты должен вести себя как невежественный нахал или демонстрировать отсутствие чувства юмора. ты можешь быть дружелюбным и нежным, и в то же время быть сильным и действовать прямо. Ключевой момент – это баланс. Как только ты почувствуешь этот баланс в себе, тебе придется отбиваться от женщин, как от мух. Легко сказать, что ты должен иметь такой настрой, но эти слова не помогут тебе действительно обрести его. Вот почему так важен материал следующих глав. Из них ты узнаешь, как внедрить в себя этот настрой, эту внутреннюю установку, чтобы она автоматически включалась каждый раз, когда ты обращаешься с женщинами. Тебе даже не надо будет пытаться вспомнить или думать об этом. Это будет просто происходить. Еще одна установка, которую тебе необходимо овладеть, чтобы женщины становились в очередь, чтобы переспать с тобой. От меня не воняет неудачами, потому что я учусь на своих ошибках. Я помню одну телепередачу, где ведущий брал интервью у очень известного киноактера, чемпиона по карате, не буду называть его имени. Ведущий спросил его, в чем секрет его успеха. Этот каратист посмотрел на него, ну, знаешь, это непроницаемое лицо, неподвижный взгляд, и сказал: «Когда я первый раз выступал на соревнованиях по карате, я вовсе не был таким крутым. Меня сильно и много били, но я всегда учился на своих ошибках. Вместо того, чтобы плакать от проигрыша, я занимался тем, что пытался понять, что я сделал неправильно и что надо будет сделать по-другому в следующий раз. И каждый раз, когда я снова встречался в поединке с тем же бойцом или другим бойцом в аналогичной ситуации, я всегда побеждал». Если ты не знаешь, как учиться на своих ошибках, если ты просто принимаешь их или скулишь от своих проигрышей, ты жалкий неудачник. Наиболее успешные парни, которых мне доводилось встречать, имели несколько характерных черт. Во-первых, ту установку, которую мы сейчас обсуждаем. Во-вторых, они умели принимать поражения без того, чтобы на них застревать, и они умели извлекать уроки из своих ошибок. Эти характерные черты – составные части того, что можно назвать суперформулой успеха. Она состоит из четырех компонентов. Первый. Четко определить, чего ты хочешь. Второй. Предпринять действия, иначе твои желания навсегда останутся мечтами. Ты должен предпринимать такие действия, которые, как ты уверен, создадут реальную возможность для исполнения твоих желаний. Именно возможность, потому что наши действия не всегда приносят желательные для нас результаты. Быть внимательным и научиться из своих собственных ошибок замечать и выделять действия, которые ведут к нужному тебе результату, а какие удаляют тебя от него. Если ты знаешь, что именно так делаешь что-то неправильно, то сможешь осуществить четвертый компонент. Развить гибкость, чтобы изменять свое поведение до тех пор, пока ты не получишь того, чего хочешь. Как я и обещал, давай перейдем к последующим главам, из которых ты узнаешь, как в реальности жить с этими установками, а не просто читать о них. Чего хотят женщины? Поиск силы и определенности. Давай рассмотрим картину в целом. Я могу тебе гарантировать, что женщина с самого начала, вероятно, а ко второму свиданию или чуть позже, точно, будет проверять. Первое. Будешь ли ты глотать то дерьмо, которое льется из ее уст? Второе. Насколько ты голоден, насколько ты жажден до ее внимания? Помни, кто выглядит голодным, никогда не наестся. Третье. Насколько она может контролировать тебя и ваши отношения? По этой проблеме я хотел бы сказать о том, как пройти эту проверку и как самому кое-что проверить у нее. Поверь, это очень важно. Если тебя когда-нибудь женщина благодарила за то, что ты очень мил, или женщины раз за разом говорят тебе «давай будем просто друзьями», то это потому, что ты не научился распознавать вовремя, когда она тебя проверяет, и не научился правильно реагировать на ее проверку. Ты думал, что набираешь очки за то, что сотрудничаешь и помогаешь, а вместо этого получил неясность и туман. Почему она тебя проверяет? Поиск силы и определенности? Посмотри, самое главное, чего женщина ищет в мужчине, это защиты и безопасности. Она чувствует, что есть кто-то сильнее, чем она. Когда ты ставишь женщину на место, когда ты устанавливаешь правила и границы для нее, это дает ей знать, что с тобой она может расслабиться и чувствовать себя комфортно и безопасно. Поиск силы – это и есть главная причина того, что она тебя проверяет. Вторым фактором является противоречивость, или, как я ее называю, синдром «скажи мне, что мне нужно». Понимаешь, грустная правда заключается в том, что женщина так или иначе не очень-то интересуется тобой. Может быть, ты не в точности тот физический тип, которого она ищет. Может быть, она просто только что обожглась в нелепой и глупой связи с кем-то, или где-то есть невидимый соперник, от которого она ждет известий. Каким бы ни были эти причины, ты точно это понимаешь, когда услышишь что-нибудь вроде: «Ну да, можно встретиться в пятницу, но может ты позвонишь мне в пятницу днем, и тогда я тебе точно скажу». И, наконец, факт в том, что современная женщина просто бывает перегружена от 8 миллиардов вещей, которые она пытается делать одновременно. И на высоте перегрузки она уделяет маленький кусочек времени еще и для одного обязательства – с тобой. Как с этим справиться? Взаимодействие с позицией силы. Если говорить в терминах уличной драки, я расскажу тебе о концепции Джета Кунду, бойца в стиле позднего Брюса Ли, который говорил, что любое оружие, которое используется в нападении на тебя, это просто очень подходящая мишень, которую надо уничтожить. Исходя из этой перспективы, нападение – это не то, чего следует бояться. Это беспрецедентная возможность испытать бесподобное чувство победы. В этом смысле женские выходки и глупости, ее проверки тебя – это великолепная возможность заставить себя уважать и резко повысить ее интерес к тебе. Другими словами, ты принимаешь ее вызов, ты идешь на проверки, ты не причитаешь: «Ах, зачем она это делает? Чего я ей плохого сделал?» С сегодняшнего дня ты будешь восклицать: «Ура! Отличная возможность!» Смотри, твоя установка должна быть такой. Каждый ее грубый поступок, каждая ее глупая проверка тебя – это просто беспрецедентная возможность для тебя заставить себя уважать, повысить ее интерес к себе и усилить ее желание доставить тебе удовольствие. Если ты будешь смотреть в такой позиции, ты будешь психологически готов и, может быть, даже будешь с нетерпением ждать, когда она начнет свои говнистые штучки, потому что ты знаешь, что для тебя это шанс по-настоящему разогреть ее для собственного использования. А сейчас, прежде чем мы перейдем к конкретным сценариям, я хочу добавить еще одно. Когда ты все-таки поставишь ее на место, это должно прийти из правильного места в тебе. Другими словами, идиот, который теряет контроль и бьет тарелки, когда его подружка опаздывает на 10 минут, определенно не пример для подражания. Все, что он демонстрирует, так это неспособность сохранять контроль над собой и то, что он просто зарабатывает женское проклятие. Заметь, я не говорю, что ты не можешь или не должен немного погрубить. Просто не сходи с ума и не изливай из себя потоки пошлостей. Потоки из тебя должны пойти потом, когда ты будешь с ней в постели. Еще одна вещь, которую нельзя допускать, это вести себя как обиженный мальчуган. Хныканье типа: «Почему ты так ко мне относишься?» или «Но ты же обещала» вовсе не украсят тебя, приятель. Нет, твои поступки должны происходить из холодного спокойствия, но должны быть твердыми и жесткими. Это позиция «делаешь – не бойся, боишься – не делай». Все это компоненты критически важного желания уйти от нее. Понимаешь, после многих лет опыта и изучения я пришел к выводу, что женщина может испытывать настоящую страсть, если на каком-то уровне она поверит, что может потерять тебя. Пойми, что когда ты показываешь это желание уйти от нее в любой области твоей жизни, для нее оно несет сообщение, что теперь ты являешься призом, за который надо бороться. Теперь ты становишься ценным человеком, и она рискнет воспользоваться возможностью. Такая позиция продвинет тебя вперед в любой области, которую ты разрабатываешь. По контрасту, если ты показываешь непрекращающееся вечное стремление к ней и глотаешь всю ее чепуху и противоречивость, то откуда взяться напряжению от сознания того, что она может потерять тебя? Ответ – ниоткуда. И вот почему ты ни к чему не приходишь с таким поведением. Ты когда-нибудь видел, как первоначально теплые отношения становились холодными, как лед? Вот как раз по этой причине. Когда женщина чувствует силу и уверенность в мужчине, когда она чувствует себя в безопасности в его присутствии, то для нее лечь с ним в постель – это самое малое из того, что она готова сделать, чтобы удержать такого мужчину рядом с собой. Ей становится страшно потерять такого мужчину. Тебе хочется ее трахнуть. Как ты думаешь, она этого тоже хочет? Да, конечно. Но хочет совсем не так, как хочешь этого ты. Однажды я дал почитать эту книгу своей знакомой проститутке. Профессионал высочайшего класса, сам проверял. И вот что она мне сказала. Мужчины сходят с ума, чтобы переспать с женщиной. Они не понимают, почему женщины не рвутся в постель так же, как они. Женщине, конечно, важна постель и все, что с ней связано, но не это для нее главное. Женщины хотят сначала почувствовать, что есть кто-то, кто может их укротить. Самое главное, чего женщина ищет в мужчине, это защиты и безопасности. Она должна чувствовать, что есть кто-то сильнее, чем она. Для нее очень важна определенность, ощущение того, что мужчина выбрал именно ее. Она отдаст то, что нужно мужчине, если он даст ей то, чего ищет она – защиту, признание ее единственности и уникальности. Можешь мне не верить, но с женщинами нужна еще больше уверенность и сила. Успех у женщин не имеет ничего общего ни с тем, что ты делаешь с ними, ни с тем, как ты к ним относишься. Этот успех зависит от того, как ты относишься к себе. Я говорю о реальном самоуважении. Множество мужчин не обратят никакого внимания на насмешки других парней, но могут впасть в безнадежную депрессию, если обидное слово исходит от женщины. Происходит ли это вследствие переживания старой драмы с мамочкой, которая детям не дается ублажить, или есть какая-то другая причина, но эти мужчины ставят женщину на первое место. У других парней немного другая проблема. Они не удостоят внимания в насмешке женщины, но переспать с ней становится настолько важным для них, что они забывают о других приоритетах. Это становится для них навязчивой идеей. Такие парни, может быть, и выиграют битву, но обязательно проиграют войну. Женщины могут быть приятным дополнением к твоей жизни, и если ты найдешь правильную женщину, то, может быть, примешь решение надолго сделать ее центром своей жизни. Но проводить жизнь, не делая ничего, кроме обманывания одной женщины за другой, это довольно глупая жизнь. Если то, что я описал, является как раз твоей проблемой, остановись на время и задай себе вопрос. Не упускаешь ли ты других удовольствий, которые предлагает жизнь? Ты можешь испытать шок, узнав, что тихий вечер дома с хорошей книгой может быть более волнующим, чем скучное свидание с грудастой куклой, у которой коэффициент интеллекта равен комнатной температуре. Поэтому вот тебе намек на то, как повысить уверенность при общении с женщинами. Прекрати сильно в них нуждаться. И хороший способ сделать это – оглядеться по сторонам и найти себе хобби, от которого ты можешь получить настоящее удовольствие. Тебе надо найти нечто, что уведет тебя прочь от женщин. Это не только увеличит твою уверенность при общении с женщинами, встречающимися на твоем пути, это предоставит тебе великолепный выход, когда какая-то конкретная женщина заставит тебя сильно волноваться и переживать за нее, чего они так любят делать. Лично я предпочитаю рыбалку. Большинство женщин ненавидят саму мысль о грязном скользком червяке и не помышляют напрашиваться пойти со мной. Помимо удовольствия от рыбалки, я получаю наслаждение от того, что я поймал что-то неговорящее. А еще я могу выпустить рыбу обратно в реку, если она мне не понравится. Женщинами так легко не получится. Как это ни глупо, но при общении с женщинами нужно еще больше уверенности и силы. Есть одно волшебное слово, которое принесет тебе успех у женщин, и ты утомишься от работы в постели. Это слово действует на всех женщин, но чем красивее женщина, тем сильнее оно действует. Вот это слово. Нет. Я не оговорился. Нет. Ты же говоришь это слово щенку, чтобы он не обмочил ковер. Говори это слово и женщинам, чтобы они не срали на тебя. Ты должен говорить «нет» женщине изредка, только когда речь идет о самых важных вещах и когда ты в самом деле чего-то не хочешь. Не имеет значения, насколько она красива и грациозна, не важно, как классно она целуется, совершенно не важно, сколько у нее других достоинств. Ты должен быть способен бросить ее и уйти, если не можешь общаться с ней с позиции самоуважения. А самоуважение, приятель, это главная тема, где ты должен уметь говорить «нет». Это граница того, что позволено, терпимо или разрешено. И хотя внешне выглядит так, словно ты ничего не отрицаешь и ведешь себя не негативно, но в действительности это самая большая позитивная сила, которая работает на тебя. Когда женщина чувствует в тебе эту силу, она знает, что она нашла нечто, чего она инстинктивно желает, поскольку как женщина она понимает, что ей нельзя даже надеяться на то, что можно командовать мужчиной. Я знаю, что это нелегко. Я знаю, как больно бывает уходить от кого-то, кто тебе нравится. Но любовь может быть очень часто, как уличная драка. А в уличной драке есть правило номер один. Забудь о боли и отплати за каждую обиду, которую тебе нанесли. Если ты сможешь следовать этому правилу, ты уйдешь с ощущением уверенности и силы, которую сможет понять и ощутить женщина любого возраста. Но что еще более важно, тебе понравится тот парень, которого ты найдешь у себя внутри. Ты можешь смеяться, но при общении с женщинами тебе понадобится еще больше уверенности и силы. Джорджа Паттона-младшего, блестящего генерала времен Второй мировой войны, однажды спросили, что он думает о своем конкуренте, британском полевом маршале Монтгомери. Паттон ответил: «Он лучший генерал Британии, но его недостаток в том, что он больше заинтересован в том, чтобы не проиграть, а не в том, чтобы победить». К сожалению, это в точности соответствует установке многих мужчин по отношению к женщине. Они бродят, окружив себя хрупкой яичной скорлупой, остерегаясь повредить или разбить оболочку, надеясь не совершить ошибок. Если ты хочешь иметь динамическую силу при общении с женщинами, начни концентрироваться на том, что ты хочешь, на том, что ты делаешь, а не на том, что ты можешь проиграть, что произойдет, если ты не выиграешь. Концентрируйся на том, чего ты хочешь получить. Представляй, как классно это будет, когда ты останешься наедине с желанной женщиной. Что ты увидишь, что ты услышишь, что ты будешь чувствовать. Вот вопросы, которые должны волновать тебя, когда ты намерен победить, а не избежать поражения. Даже если ты знаешь, что у тебя будут соперники, ты будешь способен сделать лучший выстрел, потому что ты сфокусирован на цели. Короче, держи в поле зрения возможность проигрыша, но концентрируйся на том, что ты хочешь выиграть. Одно важное пояснение. Если ты фиксируешься только на своих собственных желаниях, когда проводишь скоростное соблазнение, то тем самым ты можешь создать искусственные барьеры между собой и женщиной. Если ты помнишь, я учил тебя фокусироваться на своих собственных желаниях, фокусироваться на мощном, неостановимом движении к тому, чего ты хочешь. Некоторые воспринимают эту мысль неправильно, они концентрируются на ощущениях своих желаний. Это неверно. Если ты фокусируешься на ощущениях поднимающегося собственного члена, ты пропустишь и не заметишь ее реакции на свои действия и не будешь знать, когда нужно переходить к следующей фазе соблазнения. То, что я имею в виду, фокусируйся на конечном результате. Ты концентрируешься на том, где хочешь оказаться с ней в конце процесса, замечаешь ее конкретное состояние в данный момент, понимаешь то, какой реальный путь нужно пройти, чтобы достичь цели. Тогда ты знаешь, что и сколько тебе нужно сделать, чтобы пройти дистанцию между желаемым и действительным. Если для тебя это звучит слишком сложно, я скажу так. Концентрируйся на конечном результате, на том, чего ты хочешь достичь. Двигайся к этому мощно и неостановимо. Поскольку мы перешли к теме установок, я считаю, что мы должны разобраться в других установках силы, которые приводят к неизбежному успеху у женщин. Если ты уже читал о них, перечитай еще раз. Повторение – мать учения. Вот эти установки. Первое. Быть со мной – это лучший выбор, который способна совершить женщина. Сейчас ты можешь доказать, что это правда? Нет, конечно, нет. Это не фактологическое заявление об объективной истине. Это исходная позиция, которую ты выбрал. Между прочим, никогда, ради бога, не произноси этого заявления. Если ты заявишь в лицо женщине, что быть со мной – это лучший выбор, который способна совершить женщина, тебя просто побьют. Покажи это своим поведением. Второе. Я постоянно показываю готовность уйти от нее. Мы уже обсудили, я не собираюсь повторяться. Третье. Я даю женщине немножко того, чего она хочет, потом отбираю и заставляю ее зарабатывать это снова. Как ни печально, если ты слишком щедрый, очень скоро ты будешь голодный, нуждающийся, а она просто будет вертеть тобой, как хочет. Понимаете, ребята, у кого хорошо получается с женщинами, дают им один бесплатный образец, а милые парни, у которых ничего не выходит, предлагают женщине весь склад. Ты должен научиться говорить «нет», сделай себя немного недоступным, держи ее в некоторой неопределенности. Четвертое. Я всегда исхожу из определенного намерения делать только то, что работает. Много раз я слышал нытье, но почему я не могу быть просто самим собой? На самом деле это означает, я хочу быть ленивым и делать то, что я делал всегда, даже если это не действовало. Понимаешь, для того, чтобы действительно выиграть в жизни, необходимо быть упорным. А это означает постоянное применение этих принципов, даже если это не особенно совпадает с твоим настроением, а особенно тогда, когда у тебя душевный кризис и депрессия. Пятое. Я никогда не придаю крайнего смысла победе или неудаче женщинами. Я мог и буду делать все то, о чем пишу. Но в основном я считаю, что если какая-то женщина приняла тебя, то это не означает, что и следующая тебя примет. Поэтому держись прямо и не расслабляйся, и не хнычь. Если она отвергла тебя, это означает, что подход, который ты применил к этой конкретной женщине в это конкретное время, не сработал. Пока. Он может сработать в другое время или с другой женщиной. А может быть, тебе просто нужен другой подход. Даже если и другой подход не сработает, то, как я сказал своему другу, который был единственным человеком, видевшим, как меня отвергли. Меня не отвергли, просто я проверил, есть ли у этой женщины хороший вкус. Мне не нужно каждый раз побеждать, я взвешиваю потенциал женщины и либо добиваюсь ее, либо быстро прекращаю потерю. Иногда лучшим выбором является адью и дать газу. Когда ты понимаешь, что тебе не нужно побеждать все время, это снимает излишнее напряжение, и ты становишься более раскованным. Странно и парадоксально, но это почти всегда ведет к твоей победе, гораздо более часто, чем можно было представить в самых невероятных мечтах. Я не знаю, какой физический тип женщины мне нужен, поэтому я всегда стремлюсь к женщине мощно и конгруентно. Послушай, фигурально выражаясь, женщины гораздо более индивидуальны в том, какие они есть. Однажды молоденькая особа заявила мне, что если бы Мел Гибсон или Том Круз попросил бы ее о свидании, она сказала бы нет, потому что ей нравятся только высокие, смуглые мужчины с тонкой кожей. Просто никогда нельзя знать наверняка, поэтому добудь ее в любом случае. Ну, разве не здорово? Вообрази, как классно у тебя будет получаться с женщинами, если ты будешь колесить по окрестностям, имея эти установки в своей упрямой голове. Как вставить в себя установки для соблазнения, чтобы они действительно работали? Скажи, у тебя когда-нибудь были ситуации, в которых ты действительно испытывал ощущение силы и власти, ситуации подъема и прилива сил, ситуации, в которой ты ощущал удовлетворение собой и уверенность в себе? Это могло быть в школе, когда ты забил победный мяч в ответственном матче. Ты мог испытывать такие чувства в момент, когда защитил от опасности ребенка, или когда после долгих усилий тебе удалось то, чего ты добивался. Если ты скажешь, что подобных ситуаций у тебя не было, закрой эту книгу и никогда не открывай больше, она тебе не поможет. Если ты не был в такой ситуации, значит ты серьезно болен, и может быть хороший психиатр сумеет тебе помочь. Конечно, у тебя были минуты, часы или дни, когда все было классно, когда ты чувствовал, что можешь гораздо больше, чем обычно. А ты часто об этом вспоминаешь? А что тебе напоминает о таких ситуациях? Если ты увидишь фотографию того времени, если услышишь песню, которая тогда звучала, если встретишь человека, с которым был тогда, есть еще много, много знаков, которые могут напомнить тебе то счастливое время. Прими простую вещь. Наши мозги работают по ассоциации. Одно напоминает другое, ведет к третьему. Ты это знал и раньше, но я хочу, чтобы ты обратил внимание еще на одно явление. В момент, когда ты вспоминал приятную ситуацию, в тебе возникли те же чувства и состояния, которые были тогда. Не будь шлангом, почувствуй разницу. Ситуация была когда-то, а чувства ты испытываешь сейчас. Шевельни извилиной, ведь это означает, что ты можешь вызвать у себя нужное состояние. В тот момент, когда оно тебе необходимо. Если ты поймешь значение этого простого как грабли факта, то классные тёлки стаями будут искать возможности встречи с тобой и рыдать от счастья, если ты обратишь на них внимание. А прикинь, что будет, если ты сможешь вызывать сексуальное состояние у понравившейся тебе женщины. А если ты сумеешь связать ее сексуальное состояние с тобой? Чувствуешь, куда я клоню? Уйми дрожь в коленях и продолжай читать. Дальше ты узнаешь, как это делать.